Глава 9. Следующие несколько дней я провела в компании леди Миранды и своих безупречно вышколенных камеристок. Как же сложно оказалось вести себя непринужденно в дорогих нарядах из шелка и тафты, не забывать о правильном наклоне головы, взгляде и дыхании, одновременно пользоваться нужными столовыми приборами и выдерживать легкую беседу. Я не чувствовала вкуса изысканной еды и напитков, сосредоточившись на бесконечном обучении. Лира и Дея учили меня правильно ходить по лестнице, придерживая пышный подол платья и аккуратно наступая на носки туфелек. Мне объясняли, что в Драскольде, где я буду жить в огромном замке владыки Эйдена, высеченном прямо в скале, все эти тонкости поведения не ценятся. Но у драконов не должно возникнуть подозрения о подмене. Мне полагалось изображать принцессу Реджину как можно натуральнее. К ночи у меня отваливались ноги и спина. Я заползала в кружевное облако одеял и простыней и проваливалась в сон, едва моя голова касалась подушки. Мне снился теплый дом, скромная комната, которую мы делили с Лисой, Сильвией и Сарой, выцветшие голубоватые стены с потрескавшейся штукатуркой и солнечные пятна на старом паркете. Я скучала по сестре. Единственное, чему я могла порадоваться в эти дни, первый чародей больше не приходил. «Ты должна выучиться падать в обморок», сказала мне леди Миранда, туго зашнуровывая корсет на моей спине. «Я едва могу вздохнуть, и сейчас и вправду упаду», пожаловалась я, но тут же взяла себя в руки. «А драконам точно это понравится?» «Какая же ты глупенькая», Миранда подцокала языком. «Обмороки – это отличное средство управления мужчинами. Драконы понимают, что людские женщины подвержены слабостям». «Владыка Эйден может подумать, будто принцесса Реджина слишком слаба для продолжения рода», предположила я. «Да, поэтому злоупотреблять не стоит. Но если вдруг эти варвары подадут тебе на обед сырое мясо с кровью или предложат что-нибудь неприличное, можешь смело терять сознание. Только убедись, что рядом есть кровать или кресло. Не стоит падать на пол». Леди Миранда была искушена в притворстве. У нее, естественно, выходило бледнеть, краснеть, изображать святую невинность. У меня от усердных тренировок горели щеки, а вместо покорного взгляда получался рассерженный. Наставница делала мне замечания, качала головой, но всерьез никогда не наказывала. Она переживала за результаты наших уроков, ведь оценивать их будут сухой, беспристрастный герцог Карл и жестокий магистр Майрон. «В последнее время первый чародей сам не свой», – проговорилась однажды Миранда. Потратив весь день на тренировки, мы с наставницей вышли на балкон моих покоев, чтобы подышать свежим воздухом. Приближался вечер, солнце спряталось за легкие облака и дул прохладный морской ветерок. В небе с пронзительными криками носились белые с черными головками чайки. С высоты башни была видна столица Альмирании, город Альм, длинные улочки которого плавно спускались с холма к синеющему внизу морю. Я мечтала побывать на берегу, но пока у меня не хватало времени даже на то, чтобы прогуляться по коридорам дворца. Магистр сказал, что король с ума сходит от волнения. «Готов казнить любого, кто не оправдает его доверия», — сказала я. Признаться, я даже не знала, что его величество так эмоционален. «Ренвик всегда был таким, а вот Майрон отличался хладнокровностью до твоего появления во дворце». С этими словами наставница повернулась ко мне и пронзила меня взглядом ядовито-зеленых глаз. Я и не подумала, что злобный чародей может представлять для кого-то романтический интерес. Он отталкивал своей презрительностью и склонностью к садизму. Но дар... Да, мой дар, вне всякого сомнения, взволновал темную душу мага. Наверное, поэтому он и решил держаться от меня подальше, чтобы не поддаться искушению. «Я не знаю, госпожа», – пожала плечами я. «Магистр рассказывал мне о даре, только и всего». «Ох уж этот дар», – леди Миранда стукнула кулаками по дубовым перилам балкона. «Будь у меня магия, проклятый первый чародей ползал бы у меня в ногах, умоляя о свидании». «Вам нравится Майрон?» – искренне изумилась я. «Что за дурацкое слово? Нравится. Мы иногда делим с ним постель, но, согласись, этого мало». «О, светлые боги! Оказывается, наставнице вовсе не страшно и не противно быть любовницей этого ужасного человека. Это не укладывалось у меня в голове. Я бы в самом деле упала в обморок, если бы магистр Майрон попытался овладеть мной. Или нет, кого я обманываю? Я бы кричала, рычала и кусалась, пока он не усмирил бы меня своими пыточными заклятиями». «Чего же вы хотите от первого чародея?» – осторожно прошептала я. «Предложение о свадьбе?» «Нет, глупышка», – леди Миранда откинула со лба светлую прядь волос, что выбилась из ее высокой прически. «Мне достаточно просто быть единственной. Я не потерплю соперниц». «Ну уж, в этом деле я вам точно не соперница», ляпнула я, забыв о нужных интонациях и этикете. «Вот и держи при себе свой дар. На сегодня все, прими ванну и выспись. И не высовывайся из покоев, бродить по дворцу по ночам опасно даже невидимкам». Я не стала расспрашивать, почему. Мне хотелось остаться в одиночестве и перевести дух. В мыслях я снова вернулась к сестренке Талисе. Что с ней? Как она справляется без меня? К сожалению, наставница ничего не знала о планах герцога Карла. Тот собирался привести мою сестру во дворец, но никому не сказал, когда это произойдет. Может быть, она уже здесь? С башни магистра Майрона можно было увидеть не только лежащий на холме альм. Внизу под самым балконом располагался дворцовый сад. Высаженные вдоль дорожек кусты были усыпаны белыми и розовыми цветами. Буйно цвели вишни, набирали бутоны, яблони и груши. Я собиралась уходить, когда вдруг увидела тоненькую девушку в окружении свиты и стоящих чуть поодаль гвардейцев. Настоящая принцесса Реджина вышла на прогулку и не подозревала о том, что я, некачественная подделка, как выражался его светлость Карл, наблюдаю за ней. «Счастливая», – прошептала я, когда принцесса поднесла к носу сорванный цветочек. «Тебя-то не отдадут в лапы дракона». «Зато ты послужишь государству и своему королю, Белла», – подбодрила я себя, словно солдат перед боем. «А дело истинной принцессы – нюхать цветы и отсиживаться в каком-нибудь далеком графстве или монастыре до лучших времен». Я вернулась в покои, вызвала камеристок и с удовольствием приняла пенную ванну с ромашкой. Бедное тело, измученное корсетом и занятиями, приятно расслабилось. Поужинав фруктовым салатом и творожным пирогом, я прилегла на перину и задремала. А когда проснулась, было уже темно. Лира и Дея спали в комнатке для прислуги. Я заглянула туда и плотнее прикрыла разделяющую наши покои дверь. Сна не было ни в одном глазу. Я коснулась ожерелья с лунным камнем и твердо решила отправиться изучать дворец. О возможных опасностях я, конечно, совсем забыла.